Например, Евангелие в 10 письменное, на бумаге поволочено бархатом рытым, цка верхняя серебряно, чеканная, золочена, а на ней 4 камени, 2 яхонта лазорева, да кора яхонтовая червчата, да изумруд в гнездах, а застежки на червчатом бархате низаны жемчугом. В мастерской выработался специальный сергиевский почерк. Отсюда книги расходились по всей Руси. Сохранился рисунок миниатюра в рукописи «Житие Сергия Радонежского» XVI века. За длинным широким столом на скамьях с подножиями сидят монахи-переписчики. Перед ними на столе 2 чернильницы, нож, свернутые свитки и книги. Слева Епифаний, автор «Жития». К тому же времени относится примечательный документ, раскрывающий технологию книгопроизводства, хотя митрополит Макарий ставил себе совсем другую цель. В одной из рукописей Боровского Пафнутьевского монастыря он составил перечень расходов на изготовление одной богослужебной книги. Вначале идут цены на материалы, а потом плата мастерам. Вот некоторые строки. «Доброписцу чернописному, сиречь книжному, сдано 2000 сребрениц противу трудов его в московское число, живописцу иконному 400 сребрениц, златописцу же заставочному писцу и статейному писцу 1000 сребрениц и 400 в московское число, злато кузнецем же и сребро кузнецем и сканному мастеру 1000 сребрениц и 400 сребрениц московским же числом». Над книгой, следовательно, трудились доброписец чернописный, который воспроизводил основной текст, статейный писец, он воспроизводил весь киноварью, заставочный писец, его обязанность рисовать заставки и буквицы, живописец иконный, он рисовал миниатюры, златописец, этот покрывал золотом статьи, заставки и отдельные части миниатюр, 3 мастера, злато-кузнец, сребро-кузнец и сканный оформляли оклад. Пользовались птичьими перьями. Для чернил составляли сложнейшие рецепты, чтобы чернила были добрые. В ход шли чернильные орешки, дубовая или ольховая кора, вишневый клей или камедь, квас или кислые щи, пресный или кислый мед и, наконец, гвозди или ржавое железо. Согласно одному способу чернильного становления, он приводится в рукописи XV века из библиотеки Троицы Сергиевой Лавры. Рекомендуется мелко истолочь чернильные орешки и просеять их через сито. Затем полить кислым и пресным медом и смешать с вишневым клеем. После этого в раствор опустить 12 пластинок железа и поставить сосуд в теплое место на 3 дня. При этом смесь следует 3 в день размешивать, испытывая ее сладость языком и процеживать. История сохранила некоторые имена учеников Сергия, неутомимо занимавшихся изданием книг. Например, Афанасий в божественных писаниях дело разумен, и доброписания много, руки его и до ныне свидетельствуют, до ныне до 1642 года. Другой ученик, Исаак Молчальник, умер в 1388 году, написал Евангелие в 10 на бумаге и Псалтырь в 10 на бумаге. На бумаге. До той поры был пергамент. Значит, монастырь покупал бумагу сразу же, как только этот материал проник в русские земли. Самый древний документ на бумаге датируется 1350-1351 годами. Это договорная грамота великого московского князя Семена Ивановича, сына Ивана Калиты, с братьями. А древнейшая из рукописных книг «Поучение Исаака Сирина» относится к 1381 году. Она создана в Троице-Сергиевом монастыре. Книги, принадлежавшие Перу, в буквальном смысле молчальника, тоже очень древние. Известны и другие имена. Так рукою многогрешного инока Антония переписаны «Поучение Аввы Дорофея» 1414 год, рукою раба Божия Иосифа Диоптра Филиппа Философа 1418 год, рукою непотребного военацев Елисея, служебника Требник, рукою грубого и худого инока Варлаама, Лестиса, 1412 год. А вот Евангелие 1531 года подписано так: письмо грешного инока Исаака Бирева.